in some Paris. I want breakfast at Tiffany's. Girl, you want to write me. Thank you. don't worry me, cause I'm feeling her hurry. What she's feeling for me, I can try to pretend. I can try to forget, but I'm feeling her man.

send me mess to a real one. I'm breaking up for sure. Then when I drink, I'm a penis on that boy. It's your man, I'm a dick. Me lo deja de muerto, me coge como un imán. Y me dona la peli que grabo en su celular. Yo soy tu vaquero, tu prisionero. De chamaquito grosero y bandolero. Te la pongo sin sombrero. Y el atrapalero me trato como, pero soy un caballero. Es una mamazón, ya. Tremenda mujer, una. Tengo el tiempo que te deja en tumba. La chamaca suelta la coca en tumba. Esto es de verdad, mami, esto es reggaetón. Me pongo la línea de una ya, la que la trae, y se come la media. No lo dejaré muerto, me coge como un imán. Y me dona la peli que grabo en su celular. Me pongo la línea de una ya, la que la trae, y se come la media. No lo dejaré muerto, me coge como un imán. Y me dona la peli que grabo en su celular. Los pantalones papé, tengo la medicina, soy el dueño del jarabe. Supe la adrenalina cuando él decía pone el sample. Tirado de la mente, mis niños sienten el hambre. Nos vamos en motoneta pa'l joseo, soy un saludo para el barrio donde crecí yo. Bondo con la doctora es hasta Nesa York. En Tepito, Santa Marta, la calle nos curtió. Que suenista palapa, bailen este cumbión. Sé que no puedo evitarlo, mami, soy el sabio. Contagio mi grave disparo y acabo con todo tu bando. Mi ritmo destaco, por eso se clavo cada que rapeo. Se callan mis chavos, es que traigo el mando. Yo me haré rifando la mota, fumando los ojos tumbados. Si quiero te acabo mi ritmo malandro. Dándole ribete por mi nalga. Yo su perro bravo, que la cuide en casa. Aventándole ribete por mi nalga. Cuidando el territorio como narco su planta. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca Puesto solo dime, la cajuela está bufando. ya vine. Sus labios con gloss brillan igual que los rines. Cámara, trépate en el Honda Civic. No tengas Playboy, la modela con su mini. Es la sensación, va tirando puro bling bling. El mejor culito del Paricio y de la City. Yo dije, Kayla aquí, sin pedos le cayó. Está loca por mí, un valedor me contó. Este fin, yo me había dado un rol. Pasé por su casa y bien cansada de la parte de atrás se quiere montar. Echo el asiento pa' deleitándose a fajar. La carita tierna y te gusta cochinear. Sabe que yo no puedo dejar de acelerar. Trépate en el Honda. Soy electricista, pero sin te terminaría más. despacho le mete. Estoy sonando diferente, y bueno, son maleantes, no le mienta a la gente. Y ahora decime que se siente, ver que tus labios mienten, te fuiste de repente. Esta noche ibuprofeno dolido, mira la repe. Primo, esta noche quiero. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo. De menores a full, atentamente, la banda de los millones. Hagan caso, para la Rochave y pa' los giles rafazo. Siempre, siempre, nunca, nunca, que esto es Argentina. I came for the money, I built me a legacy. One with the giants, we working our chemistry. I do not need all these niggas as enemies. Fuck are you bummies, I'm talking about. Fuck are you bummies, I'm keeping it hush. My circle be tiny, I can't only trust. We work for the money, you know it's a. We work for the money, you know it's a must. You know it's a must and necessity. Ain't nothing difficult, ain't no complexities. I gotta follow my dream like a recipe. I gotta stay on my shit like a remedy. Work on my talent, I'm sharp on my sword. Pick all these niggas and feel like a sport. Came for the card and they asking for more. Fucking the game up, I'm fucking it. Fucking it up and I give me no kind of my pound on that shit. Cause that bitch is a bottom. I'm fucking it up and I don't see no problem. I'm missing the part of that shit is my son. Niggas be seen on this, I'm never friend. I wanna be me a stab with my heart. She get mad evil, so you better run. Shout to the college now. Put that shit up and pin up, polish the way that I'm pillow. No hate in my cup, you can't do it. Sit on my lips and I glisten. I'm rolling my fist and pure energy. I don't know what else to say. Putting it in on me while I just been moving my voice. Тоскуя по дому, тоскуя по дому, тоскуя по дому, тоскуя по дому. сердце Бронкса. Среди серого бетона двигаемся броско. Мы снова дали по газам в этих минусах. Видишь наш оскал между строк, ни шагу назад. Лепим по низам этот сам 8 километров. Город Минск, 23, Белорашен гетто. Как ты там мой дом, как ты мой район? Между городами снова потерянный сон. Когда солнце садится за горизонт, я не вернусь домой, я не вернусь домой. Как ты там мой дом, как ты мой район? Между городами снова потерянный сон. Когда солнце садится за горизонт, я не вернусь домой, я не вернусь домой. Навалил на низах, навалил на низах. Где-то пропуганный сам, Минск, Яндекс.Ам 2024 сам. Твой 35, отправляю, да, сам. Не болит, но мы будем бать. Три серия, все обманы, фиг научилась валять. Мой родной район, но вам нас точно не понять. Вылетают со дворов, закатанные на пять. Это краткость, сестра талант. Если говорит, то разъебывать по факту. Делай до конца, ха, такой вот бартер. Я убью сегодня, чтобы лучше было завтра. Да, ты точно знаешь, о чем я, пацан. Если делать красиво, только до конца. Да, и нас вообще не варик сломать. Ведь ебашим, чтобы выживать, но... Да, ты точно знаешь, о чем я, пацан. И если делать красиво, только до конца. Да, и нас вообще не варик сломать. Ведь ебашим, чтобы выживать, но... Да, ты точно знаешь, о чем я, пацан. И если делать красиво, только до конца. Да, и нас вообще не парит сломать. Ведь не башим, чтобы выживать. Каждый день это борьба, и выживать тут главное. Я просто разложу в куплеты свою биографию. Слово сердце каменом, больше нет места камени. К моих дворах учили боли на футбольном поле. Руки, ноги, вход и пол фирмы лежала на бетоне. Времена меняли, дух крепчал, и был не промах. После спорта криминала, после криминала войны. Пол смены, спать смены, путь смелый, курс смех. Угас, пол и пас, нету заекал из бедных. Стоять до конца, дело чести, будь честным. Но если враг хочет прийти, сука, будь вместе. Истина, ты словно пуля у выстрела. Так проста и немыслимо, мои братья уходят по числам. Скоро чистый, нас вообще не варит сломать. Ведь ебашим, чтобы выживать, да. Да, ты точно знаешь, о чем я, пацан. И если делать красиво, только до конца. Да, и нас вообще не парит сломать. Ведь ебашим, чтобы выживать. Да, ты точно знаешь, о чем я, пацан. Я в такой же майке стоит 10 лет назад. Правда, этот квадрат был довольно тесноват. Вокнул их лоям, сделал в стиле акробат. Запах дыма и закат, мы богаты без зарплат. Этот трек я помню на кассете. Провел минут 15 в середине, чтобы записать его. Сейчас включил все на виниле, в косяке не палево. В меру хапнул пиздеца, в меру болевой. Чтоб могли вот так здесь собраться. Это было нелегко, если вкратце. Я аул СВО, много лет тут текло с потом. Здесь вокруг как будто спид-инфо папарацци. Вам нужны белье и хлеб, а мы жарим мясо. Вот почему мне не мешает думать, мы живем не как живут все. Передай мой косой, пусть расслабятся. Жарятся сезоны, рядом жарят планты. Напаленные пацаны, напаленные мантры. Роксы и бутылки, друзья и их улыбки. Биксы и типы, ну что-то типа вечеринки. Мой огромный стейк не поместится в руках. Я доедаю мясо, танцую на костях. Это тоже твой кусок, и я готов тебя кормить. Но прежде чем попасть в мой круг, прекрати себя любить. Что ты делал, когда пало дали жары с полудары? Когда блади дали шуму, его оказалось мало. Тут роксы и бутылки, друзья и их улыбки. Биксы и типы, ну что-то типа вечеринки. Лемона АК, обновил бокал. Залетел на полчаса в партейку дурака. Сайт своего индира, все в чем было ТГК. Не, это не привычки, это в моем ДНК, да. Можешь говорить о том, что я закрывал за собой двери. Когда шел сюда, я танцевал дрянь. Много колорита, но шоу не карнавал. Телек, дикий аппетит, это белая вдова в теле. Утром в голове под вечер спать ножом и вилкой. Эту встречу не случайности, общу ли не за биткоин. 2 года назад я бы назвал это разминкой. Сообщение не WhatsApp, но и потерял свой пин-код. Жарю сосисоны, рядом жарят бланты. Напаленные пацаны, напаленные мантры. Роксы и бутылки, друзья и их улыбки. Биксы и типы, ну что-то типа вечеринки. Мой огромный стейк не поместится в руках. Я доедаю мясо, танцую на костях. Это тоже твой кусок, и я готов тебя кормить. Но прежде чем попасть в мой круг, прекрати себя любить. Что ты делал, когда палу дали жар из полудара? Когда блади дали шуму, его оказалось мало. Тут троксы и бутылки, друзья и их улыбки. Биксы и типы, ну что-то типа вечеринки. Лемон на окаш, обновил бокал. Залетел на полчаса в партейку дурака. Сайт Вангира, все в чем было ТГК. Не, это не привычки, это в моем ДНК, да.